«Что, друг, поганая погода», — сказал Этьен. «Пожалуй, снег пойдет». У часового, низкорослого и щуплого белесого парня было доброе бледное лицо с крупными веснушками. Солдатская шинель сидела на нем коробом, амуниция мешала. Видно было, что он новобранец. «На, видно, бормотал он», и поднял голову, всматриваясь в чуть посветлевшую над Териконом полоску предрассветного неба, тогда как вдалеке оно нависло над равниной тяжелой, как свинец, густой чернотой. «Ну, дураки-то, поставили солдата на самом юру. Вы, поди, до костей промерзли», — продолжал Этьен. «Ничего, — спрашивается, — вспылились, будто казаков ждут». Солдат весь дрожал от холода. Он не смел жаловаться. Неподалеку виднелась сложенная из дикого камня будка. Там старик бессмертный укрывался по ночам в бурю и в ливень, но часовой получил приказ не сходить с гребня Терекона. И он не трогался с места, хотя руки у него так закоченели, что он уже не чувствовал, держит ли ружье. Он состоял в отряде из 60 солдат, охранявших Варейскую шахту. Ему часто приходилось нести караульную службу в этих тяжелых условиях, и как-то раз он едва не отморозил себе ноги, стоя на часах. Ну, что поделаешь, таково солдатское дело. Терпи. Безропотно, подчиняясь военной дисциплине, он стоял, коченея на ветру, и отвечал на вопросы Этьена несвязным лепетом, словно ребенок, которому ужасно хочется спать. Целых четверть часа Этьен тщетно пытался завязать с ним разговор о политике. Солдат отвечал односложно «да», «нет», но, по-видимому, ничего не понимал. Он слыхал от товарищей, что их ротный командир за республику, а сам он про такие дела не думает. А ему все равно. Прикажут стрелять, будет стрелять. А ты ведь под суд пойдешь. Этьен, рабочий, слушал этого солдата, испытывая чувство ненависти. Той ненависти, какую народ питает к армии, к своим же братьям, у которых, однако, меняется сердце, как только наденут на них красные штаны. «Вас как зовут?» «Жюль». «А вы откуда?» «Из Плагофа». «Вон оттуда». И часовой наугад ткнул куда-то рукой. «Плагоф в Британии». А больше он ничего не мог о нем сказать. Но его бледное лицо оживилось. На сердце стало теплее. Он засмеялся. «У меня мать и сестра там. Ну, ждут, понятно. Да еще не скоро мне домой. Когда забрили лоб, они меня провожали до... Пон Лабе. Мы взяли лошадь у соседей, у Лепальмеков, а лошадь чуть себе ноги не сломала на спуске к Одьерну. Двоюродный брат Шарль ждал нас. Колбасы домашние они приготовили. Но уж очень женщины плакали. Прямо кусок не лез в горло. Ах, боже ты мой, боже мой, далеко до наших краев». Глаза у него наполнились слезами, но он все смеялся. Каменистые пустоши вокруг Плагофа, дикие скалы у мыса Радз, на которые в непогоду приступом идут волны, представали перед его глазами в ослепительном солнечном свете, в пору цветения вереска, осыпанного нежно-розовыми цветочками. «Как вы думаете, — спросил он, — если не будет у меня взыскания, отпустят меня через 2 года на побывку домой на месяц?» Тогда Этьен заговорил о своей родине, о Провансе, с которым расстался еще в детстве. В землисто-сером небе забрезжил рассвет, начали падать летучие хлопья снега. Этьен, в конце концов, встревожился, заметив Жанлена, который выглядывал из-за кустов терновника, поражаясь, что видит его на Териконе. Мальчишка нетерпеливо манил его к себе. Да и что в самом деле? Разве можно сейчас мечтать о братстве с солдатами? Этого ждать надо еще годы и годы. А все же неудавшаяся попытка глубоко огорчила Этьена, словно он надеялся на успех. Вдруг он понял, почему Жан-Лен зовет его. «Сейчас придут сменять часового». И Этьен ретировался. Бегом побежал к рекельярской шахте, спеша укрыться в своей норе, полной горькой уверенности в неизбежном поражении. Жан-Лен, бежавший рядом с ним, отрывисто ругал часового, уверял, что этот черт нарочно вызвал патруль с военного поста, и сейчас их обстреляют. А солдат Жюль стоял, как вкопанный на гребне Террикона, устремив тоскливый взгляд на падающий снег